24 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня я пришел к Биби в гости, а ее мама опять позвала нас обедать. Мне даже захотелось плакать. Неужели ничего не меняется? Но когда я прошел на кухню, то увидел, как она накладывает макароны в одноразовые тарелки для меня и для Биби. От неожиданности я остановился на пороге. Биби, подталкивая меня в спину, говорила: «Не бойся, заходи. Я просить маму сделать все так, чтобы ты мог кушать». «Да что вы, не надо было!» — несколько ошалело ответил я, проходя на кухню и разглядывая макароны как какой-то деликатес. Мы сели обедать, и впервые, находясь на этой кухне, я чувствовал себя спокойно и не строил планов по избавлению от еды. Это были самые вкусные макароны в моей жизни.